Так, конечно, не за пятаки. Будто я против общего дела, злился Лавутин. Гляди далеко, да и под ноги поглядывай. Терешин поднял ладонь кверху, унимая спорщиков. Чем это худо? Успел еще добавить Лавутин. Охотники у нас говорят, пошел за зверем, птицу не стреляй, крикнул ему Порфирий. Все ясно, надо начинать, сказал Терешин и дружелюбно потрогал Стася за руку. Только не окажемся мы одни, товарищ, одни на всей линии. А всеобщей стачки не получится. Тогда ведь это для нас будет очень плохо. Хуже, чем забастовка по поводу своих местных требований. Вот я и говорю, загудел Лавутин снова. Удивительное неверие, если не сказать больше, опять вскипел Стась. Союзный комитет все-таки не настолько опрометчив в своих решениях, чтобы не подумать об этом. Всеобщая стачка получится. По всей линии работают наши товарищи. Я сам от вас сегодня же выезжаю еще. Он остановился, едва удержавшись от искушения раскрыть все планы союзного комитета и поразить присутствующих продуманностью этих планов. Словом, друзья мои, скажу одно. Не вас будут другие поддерживать в этой стачке, а вы станете поддерживать других. Поднимется огромнейшая сила. «Потолкуем лучше, как все это получится у нас», — предложил Терешин. «Послушайте, товарищ Станислав». И он обстоятельно стал рассказывать, как подготовлены рабочие Шиверского депо и мастерских к началу стачки. Станиславу все очень понравилось. Он слушал, счастливо поблескивая своими мальчишескими глазами и все подергивая мягкие пряди волос. А когда Терешин заявил, что у них хорошо подготовлено, хотя и небольшая боевая дружина, Стась не выдержал, потер ладошки, хлопнул ими и вскрикнул. «К оружию, граждане! На баррикады!» Но тут же прибавил торопливо. «Это не считайте, друзья мои, это отсебятина. Пока разговор только о забастовке». Стась подумал немного, и веселая улыбка у него погасла, черты лица приобрели не юношескую резкость. Впрочем, всеобщая стачка — это тоже почти открытый бой. Не знаю, товарищи, что я могу вам еще посоветовать. Кажется, все у вас хорошо. Только больше засыпайте прокламациями всю станцию, весь город, чтобы ощущением начавшейся революции, да-да, революции, было наполнено все. «Где же нам взять столько прокламаций?» — спросил Лавутин. С довольной улыбкой Стась повернулся к нему. «А я доставил вам целый тюк, завез в больницу к Мирвольскому. Возьмите там». Он поглядел на часы и стал прощаться. Натянул свое осеннее пальто, шапку-ушанку, ловким бантиком завязал длинные тесемки, вынул из кармана нитяные перчатки. «Ух!» — сказал он, наклоняясь в сторону двери, словно собираясь протаранить ее своим высоким лбом. «А сейчас пока снова в драку с метелью, с морозом. Ах-ха, хорошо, люблю. Как вы, готовы, Иван Герасимович?» Фельдшер все время молча просидел у печи, поглаживая ее теплую стенку сухими костлявыми руками. Теперь он стоял, бодрясь, воинственно приподняв голову с острой бородкой, в своем меховом пальто, глубоких валенных калошах, застежками и в каракулевой шапке пирожком. Старик выглядел куда более мирно, чем принятая им поза. Пристукнув тяжелой кизиловой палкой по полу, он ответил стихами. «Скачи, князь, да вражьего стану, а я и пешой не отстану». Стась взялся за ручку двери. «Да, во время всеобщей стачки особое значение будет иметь телеграф. Друзья мои, рекомендую вам на телеграфе Нечаевы. Это муж моей сестры, и я ручаюсь за него головой. Правда, он не состоит в социал-демократической партии, но всецело сочувствует делу революции. Он даже из-за этого чуть не навлек беды на себя в Иланской, потому и уехал оттуда». «На себя?» — «А на других?» — спросил Терешин.